Глава третья. Да, я считаю, в нем таится великий преступник. И мне жаль любого, кто перебежит ему дорогу. М. Р. Джеймс. Гадание на рунах. Когда Билли Дай сообразил, что ему оставили жизнь, мир на мгновение показался прекрасным. Мерзлая грязная трава Лэм-парка, дербиширское небо, кожа под ногтями — все представилось новым и столь ярким, что резало глаз. Если не считать периодов под кайфом, мир никогда не выглядел столь чудесно с тех пор, как ему было 13, и Габриэла Таун, самая красивая девчонка в Манчестере, позволила ему потрогать свои круглые груди на последнем ряду кинотеатра ABC в Динсгейте. Тогда еще целую неделю мир Билли мерцал неземным светом. Потом она с ним порвала, и возвратились тени неведения и сна. Билли понимал, что в этих тенях виноват он сам, что, сделай он над собой усилие, мог бы жить в храбром счастье, а не гнуться под мертвым грузом беспокойства и горечи, искушавших душу и отравлявших его каждый день. Но, как и по телеку, обычное безобразие вернулось, как только смогло. За 15 минут окно, которое было открылось, захлопнулось снова. И Билли очнулся, осознав, что ест ленч с убийцей в пабе на Хай-Лейн. Паб назывался «Красный лев». Из-за внучки Пономарь вел себя примерно. Никаких ругательств, совсем мало похвальбы и лишь одно угрожающее замечание в адрес хозяина, эхом раскатившееся по всему зальчику, когда Пономарь заявил: «Не обижайся, приятель, но если наш заказ не будет здесь через минуту, я всему пабу покажу, что на тебе парик». После неспешной полуторачасовой трапезы Пономарь предложил подвести Билли к дому сестры. Билли отказался под предлогом, что ему нужно прогуляться. Перед расставанием Пономарь открыл багажник, чтобы достать антифриз, показав при этом пачку журналов, штук 20 экземпляров Блэга. «У меня тут солидный запас», — объяснил он. «Для друзей и деловых партнеров, сам понимаешь». «Я номера еще не видел», — заметил Билли. Пономарь намек понял и сунул в руки Билли толстый глянцевый журнал. «Счастливого Рождества! Свяжусь с тобой в новом году!» Как только машина Пономаря отъехала, Билли вернулся в паб, заказал Реми Мартен и, устроившись на табурете у стойки, прочел статью, произведшую столь большое впечатление на человека номер один в Манчестере. Сходство ее с отосланным Билли текстом было минимальным. Боясь оскорбить известного психопата, редактор уполовинил разоблачительную статью в 3000 слов, вычеркнув все угрозы и российскую грязь Пономаря и оставив лишь разглагольствование о его неустанном труде на ниве благотворительности и о том, что бы он сделал для отца, будь старик еще жив. Это была апология монстра, а под ней стояло имя Билли. Довершила елейные восхваления глянцевая фотография в разворот, о существовании которой Билли даже не подозревал. На ней Пономарь красовался в костюме от модного портного, а две привлекательные анорексички буквально висли на широких плечах гангстера и оставляли следы губной помады на толстой харе манчестерской сволочи. Билли это принесло облегчение и позабавило одновременно. Искромсав его творение, Пол Тинкер спас ему жизнь. В первый и в последний раз Билли Дай хотя бы за что-то поблагодарил редактора. Чек Пономаря Билли обналичивать не стал. Во всяком случае, сразу. Для начала он решил проконсультироваться у своего агента, Рози Силкмен. Это была крупная грушеобразная женщина с маленькой яблокообразной головкой. Ее офис располагался над массажным кабинетом Сохо, и на лестнице Билли часто встречал пристыженных госслужащих. В тот дождливый январский день, когда Билли Дай и Рози Силкмен встретились в самый последний раз, Билли был уверен, что Рози начнет настаивать, чтобы он порвал чек Пономаря и вернулся к серьезному почетному занятию — написанию романов, которые никто не читает. Ленч они ели в индийском ресторане за углом от офиса Рози, где были единственными посетителями. Пока Билли давился луковым бхаджи, она поставила его в известность о достижениях своих более преуспевающих клиентов и, пригвоздив взглядом Василиска, сказала: «Конечно, отказываться от такого шанса — чистое безумие. И я знаю, что ты не сумасшедший. Во всяком случае, мне так кажется. Вот почему ты согласишься». После приступа кашля и нескольких глотков минералки Билли запротестовал. «Но я не пишу биографии. Мое призвание — хоррор». «Хоррор не продается, и тебе это прекрасно известно». «Стивен Кинг продается». На что Рози с полным ртом отрезала. «Ты не Стивен Кинг». «Спасибо, Рози. Спасибо за чудесный вотум доверия». «Не глупи. Нет ничего постыдного в разносторонности». «О чем ты, черт побери?» «Именно об этом. Ты пишешь романы ужасов. Ты чертовски хороший писатель. Я бы даже сказала, мирового уровня. Ты хотя бы на секунду сомневаешься, что я так думаю?» Билли невежливо пожал плечами. «Но, послушай, у тебя есть запасные варианты. Ты журналист, ты вполне способен на требуемую дисциплину. Плюс, думаю, я сумею выговорить тебе приличные условия». «Да они должны быть астрономическими». «Ну, я бы сказала, самые большие не обязательно самые оптимальные». «Что, черт побери, это значит? Я что, единственный человек на свете, кто думает, что ты чушь городишь?» У Билли и Рози сложилась постоянная невротическая схема. Она выступала в роли властной мамаши, он непослушного и неблагодарного сына. На самом деле Билли был на 4 месяца старше Рози, хотя ему и в голову бы не пришло ей об этом сказать. Вздохнув, она покачала головой. «Иногда с тобой столько мороки!» Повисла тишина. Стол навестил угрюмый официант, долить в стаканы минеральной воды. Наконец Билли заговорил. «Так, по-твоему, ты можешь продать книгу про Малькольма Пономаря за большие деньги?» «Вероятно». «Сколько?» Она бесцеремонно резко отбросила челку. «Это не точная наука». «Почему всякий раз, когда я спрашиваю тебя про деньги, ты всегда ведешь себя так, будто я перехожу на личности?» «Разумеется, перехожу. Но ведь для меня они такие же личные. Поэтому нет, черт побери, необходимости обижаться». «Я не обижаюсь». «Ладно. Сколько ты попытаешься из него выбить?» Это будет зависеть от... размеров издательства». «Ты замечала, как часто говоришь «а, Рози»?» «Разве?» «Все время». «Ты никогда не спрашивал себя, почему у тебя нет большого успеха?» — устало спросила Рози. «Учитывая, что ты мой агент, зачем, скажи на милость, мне задаваться таким вопросом?» Оскорбление попало в цель. На следующий же день Рози Силкман позвонила Билли домой и сообщила, что если он хотя бы еще раз такое ей скажет, то может искать себе нового агента. Билли отчаянно хотелось ее послать, но он боялся рисковать. Он был почти уверен, что никакой другой агент его не возьмет. Соглашение было достигнуто в атмосфере угнетающей алчности между агентством Рози Силкман, адвокатом Пономаря и Редборн Льюис и Фрай с Бетфорд-сквер, Лондон. Название издательства Билли счёл добрым предзнаменованием. Мэтью Льюис написал знаменитый готический роман «Монах», Бэзил Редборн сыграл в «Сыне Франкенштейна», а Рахат Лукум Фрайя — известный шоколадный батончик. Читая контракт, Билли только изумлялся. На сей раз Рози Силкман превзошла саму себя. Малькольм Пономарь снизойдет до еженедельных интервью на весь тот срок, пока Билли будет писать за него историю его жизни. Во время работы над книгой Пономарь будет выплачивать 250 фунтов в неделю Рози Силкман, из которых она изымет свои 10% плюс налоги. По завершении рукопись станет совместной собственностью Пономаря и издательства. Авторство Билли останется тайной. Также он не получит никакой прибыли с любого документального фильма или симпатичных игрушечных Малькольмов-Пономарей, которые могут родиться из успеха книги. Хуже сделки не придумать. Билли было все равно. Он с готовностью написал бы книгу даром, и хотя он презирал себя за это, но радостно предвкушал шанс свести знакомство с настоящими гангстерами. Интервью проходили в просторном бунгало Пономаря в Кнутсфорде. Дом располагался на широкой элегантной авеню, обрамленной лиственницами и табличками «Продается». Поначалу Билли не понял, что значат эти таблички. Кнутсфорд был одним из самых богатых городков графства Чешир. Писательница Элизабет Гаскел списала свой «Крэнфорд» с Кнутсфорда. Полтора века спустя город оставался столь же снобистским, узколобым и претенциозным. С соседями Малькольм Пономарь знакомства не водил. Но они-то его знали. Пономарь также ненавидел ритуал наговаривания на диктофон, как и сам Билли. Поэтому, чтобы развеять взаимную скуку, интервью временами перетекали в кафе и ресторанчики Кнутсфорда. Когда они сидели за лучшим столом, и Пономарь, селись вспомнить имена и названия мест из истории своей семьи, забывал о привычном бахвальстве, Билли вполне сознавал, что становится центром всеобщего внимания. В основном замужних женщин с прилизанными волосами и золотыми украшениями в тон загару. Все знали Пономаря, поэтому, когда тебя видят с ним, видят, что ты запросто его прерываешь, когда он спотыкается на каком-нибудь факте, это позволяло Билли отведать пьянящий глоток власти. Как поп-звезде или члену королевской семьи, Малькольму Пономарю никогда не приходилось платить. Его визитница трещала по швам от карточек перепуганных партнеров, готовых поставлять все: домашние приборы, предметы обстановки, цветы, шоколад и алкогольные напитки, какие ему когда-либо могли потребоваться. После краха своего брака Пономарь занимался сексом только с проститутками или вонючками, как их называли между собой пономарчики. С самого начала он ясно дал понять, что готов снабдить Билли любым порно, наркотиками или вонючками, какие ему понадобятся. «Только попроси. Я караю любую сволочь, которая меня обкрадывает, но... Просите и обрящите! Ха-ха!» Билли объяснил, что пытается завязать с наркотиками, а порно само с ним завязало. «Если бы вы сумели найти красивую умную женщину, которая была бы со мной сексуально совместима, из которой никогда не пришлось бы скучать, о большем я и не мечтал бы». Пономарю это заявление показалось слишком невразумительным, поэтому он пропустил его мимо ушей и возобновил свой монолог. «Хочешь пушку? Я тебе достану. DVD-плеер! Возьми два!» В его доме было 8 уборных. Там были игровые комнаты, где до рассвета играли в покер, снукер и дартс. Всегда на деньги. В каждой комнате стояли гигантские пепельницы, которым полагалось быть еще и декоративными, не только функциональными. «Видишь вон ту? С Белс Виски», — сказал Пономарь Билли во время первого интервью. «Она в форме грёбаного колокола. Видишь? Такую работу теперь днем с огнем не найти». По всему дому висели фотографии роскошной яхты Пономаря. Это пришвартованное в Уолгрейве судно было названо «Дядя Джо» в честь Джо Ройла, менеджера футбольного клуба «Манчестер-Сити». Приглашение провести выходные на яхте было одновременно печатью высочайшего одобрения и ужасного проклятия. Гарантировало, что в долгу у Малькольма Пономаря ты будешь до конца жизни. Хотя у Пономаря не было вкуса, зато хватало денег нанять тех, у кого он имелся. Впрочем, он был невысокого мнения о декораторах. «Они все розовые или педики?» Дом он забил красными кожаными креслами, а полы приказал покрыть темно-коричневым ковролином, чтобы замаскировать пятна мочи и дерьма, которые оставлял страдающий недержанием карликовый пудель его матери. Пуделя звали Везунчик. Ему повезло, что его не посадили в мешок и не бросили в чертову реку. Бросил как-то походя Пономарь. Когда Билли впервые встретил мать Пономаря, она была настолько поражена, что едва не уронила Везунчика. Пёс рявкнул на Билли, показав желтые клыки. Поскольку Билли одевался как отребье, миссис Пономарь и собака ошибочно предположили, что он и есть отребье. Да, Малькольм и его мальчики грабили и терроризировали законопослушных граждан, но, в отличие от Билли, одевались у хороших портных и всегда выглядели чисто. Гравиевая подъездная дорожка вечно была запружена флотилией дорогих машин. Тут были Lotus Sunbeam, Triumph TR-7 и Jaguar XK. Rolls-Royce «Серебряный Серафим», на котором Билли привезли в Лайм-парк, дополняла розовая Корнич. Когда Билли опоздал на первое интервью, потому что его автобус отменили, Пономарь одолжил ему BMW 5-й серии с помятым крылом, но всего лишь с 35 тысячами миль пробега. «Пользуйся, пока работаешь над книгой». Характер у Пономаря был скверный и подозрительный. Чтобы проверить лояльность своего окружения, он постоянно устраивал по всему дому ловушки. Пойдя пописать во второй свой визит в Кнутсфорд, Билли обнаружил 70-фунтовых банкнот, пришпиленных к доске для дартс, которая висела на двери уборной. И инстинктивно понял, что деньги были оставлены как приманка. Жестом «А, пошли вы!» он вынул из собственного кармана десятку и налепил к остальным 7. Через неделю дополнительная десятка, к немалой досаде Билли, исчезла. Но под столом на кухне появилась банкнота в 50 фунтов. На сей раз он к деньгам вообще не притронулся. В доме дурно пахло, поскольку мать Пономаря настаивала на том, чтобы убираться самой. Ей было 78, зрение у нее упало, поэтому она вечно пропускала лужи собачьей мочи на ковре. Все поверхности в двухмиллионном доме Пономаря были липкими на ощупь. Пономарю не хотелось обижать мать, нанимая уборщицу. Поэтому он дожидался, когда старушка отправится на еженедельное собрание клуба «Клеверный лист», и приказывал паре своих ребят отдраить уборные. Билли ни разу не слышал, чтобы хоть кто-то пожаловался. Если не считать Билли, Пономарю вообще никто ни на что не жаловался. Такова была оборотная сторона дармовщины. Речь шла не столько о подарках, сколько о подношениях, дабы умиротворить мстительного бога. Взявший Билли под свое крыло, зверюга рассказывал, что 4 года назад Шурин Пономаря взял на время его Даймлер и въехал на нем в кирпичную стену. Шурин, который случайно оказался строителем, пристроил к дому Пономаря крытый бассейн в качестве благодарственного подарка за то, что остался жив. Блейк Терри был издателем Билли. Он выпустил все 4 его романа, и все существующие их экземпляры лежали штабелями на складе в Лутоне. Пухленькому Блейку было за 30. Кончик носа у него был формы задницы, а на лице всегда чуть удивленное выражение. Наверное, именно этим и объяснялось то, что Блейк никогда не отвечал на звонки Билли и, казалось, считал само собой разумеющимся, что Билли никогда не будет зарабатывать роялти или получать положительные рецензии в престижных изданиях. Имя Блейка красовалось на гравированной латунной табличке над столиком ресторана «Арти» в Ковенгарден. Именно за этим столом состоялся их последний с Билли разговор. На табличке значилось еще 4 имени. Одно принадлежало Уинди Миллеру, альтернативному чревовещателю, говорившему через зад. Билли без особой надежды спросил, собирается ли компания вообще продвигать его книги. Отпив солидный глоток столового красного, Блейк промокнул губы салфеткой. «Как раз об этом я и хотел с тобой поговорить». «Да?» Положив булочку, которую как раз жевал, Билли приготовился к самому худшему. Увидев выражение его лица, Блейк поднял руку. «Нет, мы не собираемся от тебя избавляться». И как будто вспомнив, что нельзя подавать ложных надежд, добавил. «Я тут думал, как насчет того, чтобы немного подождать». Посмотреть, как пойдет новая книга, а уже потом заказывать следующую. «А как она может пойти?» — скинулся Билли. «Кто, кроме нас, знает о ее существовании?» «Дело не только в тебе. Хоррор не продается. Ничто не продается, если его нет в магазинах. Будет, будет. Это называется бизнес. Компания производит продукт и его рекламирует. У компании, которая пытается продать что-то, о чем никто, черт побери, не слышал, мало шансов на успех. Но, Блейк, твое издательство идет еще на шаг дальше. Вы пытаетесь продавать книги, даже не доставив их в магазины». Голос Блейка стал на полоктавы выше. «Меня возмущают твои намеки, что я хотя бы в какой-то мере повинен в отсутствии интереса к твоим произведениям. Ты что, правда думаешь, что я хочу, чтобы книги проваливались?» «Нет, но факты говорят за себя. Ни у одной моей книги не было презентации. Ни пенни не было потрачено на рекламу моих произведений. Ни в одной части света. И авансы за все 4 моих романа в сумме меньше того, что медсестра зарабатывает за год». Отпив еще глоток вина, Блейк воинственно стукнул бокалом о стол. «Если хочешь, чтобы я заплатил за ленч, советую тебе придержать язык». «А тебе говорили, что твой нос по форме как задница?» — спросил Билли. Помимо зверюги и дюймовочки, к привилегированному внутреннему кругу пономарчиков принадлежали лишь 4 человека. Заместителем Пономаря был меланхолик со сломанным носом по фамилии Ставри. Ставри носил костюмы от Армани, и в его лице сквозило смутное разочарование. Вероятно, потому что ему всегда хотелось быть сицилийцем, тогда как на самом деле он родился греком. Ставри был лаконичен и существование Билли почти не замечал. В юности он любил поджигать людей, и потому Пономарь и остальные звали его «шеф-повар» или просто «шеф». Баранку крутил, как правило, Лол Шепхард, добродушный худышка лет 50. Этот явно не был крутым. С нервами у него было так плохо, что его постоянно трясло. Но стоило ему сесть за руль, как все будто рукой снимало. А еще он сделался незаменимым, поскольку не имел пороков, был быстрым, умелым водилой и всегда делал в точности то, что сказано. Ньюи был кряжестым бывшим солдатом без сантиментов, который ослужил в Ирландии, имел крупный нос, маленькие злые глазки и нездорово красную физиономию. Отчасти потому, что слишком много пил, отчасти потому, что его снедали горечь и бессильная ярость. У него был зуб на армию, на ирландцев, на правительство и на Билли. В тот единственный раз, когда Билли по неосторожности пожелал ему доброго утра, бывший солдат плюнул на ковер ему под ноги. Это не имело значения. Ковер и без того был грязным, а Ньюи — не слишком популярным. Пономарчики даже не потрудились придумать ему кличку. Так и звали Ньюи. Еще был Альберт Док Дочерти, самый старый из пономарчиков, здоровенный бывший борец-профессионал со звонким голосом и расплющенной кулаками Харри. До того, как снобизм и невежество изгнали борьбу с английских телеэкранов, Док принимал участие в договорных матчах с самыми лучшими борцами. Джеки Пало? Этот был Нюня. Мик Макмагус? Еще больше Нюня. Большой Папочка? Большой жирный слюнтяй. Без сомнения, Док был одним из самых невежественных созданий, какие только встречались Билли Дайо. Совершенно серьезно Док утверждал, что принц Эдвард ушел из морской пехоты, потому что ему не нравился цвет беретов. Также он был уверен, что люди с синдромом Дауна умирают в 21 год. «Жалко, честно говоря. Бедолаги только жиреют и жиреют», — объяснил Док. «А достигнув 21 года, взрываются». По большей части Док вел себя как веселый добродушный дядюшка. Он носил вязаные кофты, как игроки в гольф, и был единственным членом команды Пономаря, проявившим хоть какой-то интерес к творчеству Билли. Как-то даже спросил, о чем Билли пишет. «Да», — задумчиво сказал он однажды, — «чертовски, наверное, трудно записывать столько слов. Понимаешь, я, наверное, мог бы пару-тройку баек рассказать, но записать их нет, уж увольте, потому что вообще писать не умею». Билли без подсказки подарил Доку первый свой шедевр «Монстры с проблемами» в бумажном переплете. На Дока это произвело большое впечатление. «Обязательно позабочусь о книжке, но читать не буду», — уважительно объяснил он, — «потому что вообще читать не умею». У Пономаря был обожаемый сын, которого Билли никогда не встречал. Остальные гангстеры положительно отзывались об этом невидимом наследнике. Даже Док, большинство людей, считавших слюнтяями и нюнями, вынужденно признавал, что Пономарь-младший — хороший парнишка. Младший управлял Дивой, скверным ночным клубом в Soul Fond Kiss. Зеленые рекруты, известные в основном как служки, попадали в организацию в основном по его рекомендации. Все, без исключения служки, были жадным белым отребьем, оцепоченным и циничным, и с кличками из комиксов, по которым их было легко запоминать. Например, ошейник был неуклюжим здоровяком, играющим в регби, начисто лишенным волос, зубов и манер. Своей кличкой он был обязан почти мэрской золотой цепи, которую обычно носил на шее. Хорошо образованный мальчик со степенной окраины Южного Манчестера, ошейник специализировался на организации серьезной крыши для тех, кто ее не заслуживал. В качестве хобби он проламывал черепа и играл на деньги. Любимым его цветом был красный. Ниже служек стояли тряпки, жаждущие показать себя неудачники, игравшие роль посыльных и подвязавшиеся на побегушках у настоящих гангстеров, зачастую без малейшей надежды на повышение. Самым тряпичным из них был Брайан Эдвардс, 20 с чем-то летний плохиш из Ружгольма, начавший свою преступную карьеру с поджигания мусорных баков, медленно поднявшийся до взлома и мелких краж и лишь затем заполучивший место доверенного пустышки. Он был худощавым и жилистым, с веснушками и мальчишескими светлыми вихрами. Бровей у него не было, потому что он нечаянно сжег их на пламени в ложке с крэком. Зарубцевавшиеся шрамы придавали ему неизменно озадаченный вид. Брайан пробрался в банду на зарекомендовавший себя английский лад, работая даром. После нескольких месяцев таких добровольных трудов Малькольм Пономарь-младший взял его гардеробщиком в Диву. С тех пор Брайан почти каждый день появлялся в доме Пономаря. Приносил и забирал посылки или просто ошивался ради партии на бильярде и шанса побыть среди больших мальчиков. Профессию Билли Брайан считал смехотворной. «Грёбаный писака! Ах ты, бедный ублюдок! Пока мы тут пьём, ты, бедолага, корпишь дома за убогим столиком! Так и свихнуться недолго, Билли!» Билли Брайан нравился. Он был бесчестным, без злобы. С подростковых лет Брайан водил знакомство с закалёнными преступниками, но как будто сам не спешил становиться таким же. Он был дружелюбным на открытый глуповатый лад, который Билли казался трогательным. Однажды ни с того ни с сего Брайан предложил угостить Билли ужином на вынос из индийского ресторанчика в обмен на то, что его подбросят домой. «У меня тачка сломалась, и мне не по карману тащить её в гараж, Билл!» Припарковавшись у индийского ресторанчика на Лонгсайд, Билли стал ждать. Через четверть часа Брайан появился с картонками еды и бутылкой дешёвого шампанского. «Я думал, ты на мели», — сказал Билли. «Верно», — признался Брайан. «Пришлось подзанять деньжат». «У кого?» Брайан сверкнул хитрой улыбкой. «У толстяка. Он пока не знает». «О чём ты?» «Видел 7 бумажек, которые висят на грёбаной доске в сортире? Мне надоело на них смотреть, Билл». Билли ушам своим не поверил. «Ты с ума сошёл, Брайан! Он сразу поймёт, что это ты». «Почему? Кто ещё окажется таким идиотом, чтобы их взять? Обещай мне, что завтра с утра пораньше вернёшь их на место». «Ладно, ладно!» — беспокойство Билли застало Брайана врасплох. «Не из-за чего так кипятиться!» Брайан показал, как проехать к мрачному муниципальному дому в Ардвике, где он жил со своей 19-летней подружкой и годовалым младенцем. Их жильё было на самом верху бетонной лестницы, на которую как будто поссал каждый пинчуга Манчестера. На входной двери криво висел поблёкший стакер с Бартом Симпсоном. Внутри квартирка была маленькой и заляпанной чем-то коричневым. И младенец тоже. Подружку Брайана звали Линни. Она была светловолосой и хорошенькой, с огромными обиженными глазами. Младенец оказался девочкой, но выглядел как толстый лысый старичок. Брайан назвал её Марлон в честь Марлона Брандо в «Апокалипсисе сегодня». Проходя с тарелками из кухни мимо коляски, он глянул на дочку и зловеще горестно прошептал. «Ужас! Ужас!» От шампанского у Брайана развязался язык. «Когда в следующий раз зайдёшь в интернет, набери «Империю порно». Крутой сайт. Принадлежит толстяку, а фотки в грёбаном бесплатном доступе — просто мрак. Большие сиськи, маленькие сиськи, толстые тёлки, седые тёлки, грязь на любой вкус. Но чтобы добраться до чего-то посерьёзнее, нужно подписаться». Проблем как будто не возникает, подписка бесплатная. Но сам догадайся. Правильно. Им нужен номер твоей кредитки. Нет, наличность им твоя не нужна. Нет, они просто хотят проверить, сколько тебе лет и всё такое. Вообрази себе бедолагу, которому отчаянно надо подрочить. Что он делает? Он думает: «Я в Англии. Я англичанин, чёрт побери. Никто не посмеет меня обманывать. Права англичанина священны». Поэтому он вводит номер своей кредитки, а в ответ получает бесплатный код доступа, который тоже вводит. И, о горе, вспыхивает предупреждение. Код недействителен. Пожалуйста, обратитесь к администратору. Ну, разумеется, лох не собирается сообщать своему администратору, что подсел на порно, поэтому просто машет на всё рукой. А после, зрите, в следующем месяце узнаёт, что Bulldog Enterprises сняла с его счёта 50 фунтов. Ну, поначалу он на стену со злости лезет, а потом думает: «Чёрт, я же всё равно не потащу гада в суд по мелким претензиям. Во всяком случае, не из-за полтинника. Моя жена узнает, что я извращенец, и судья тоже. А если пойду в полицию, копы меня засмеют. Значит, ничего не остаётся. Буду считать это уроком. Просто до конца моей грёбаной жизни не стану никогда давать номер своей кредитки порнографам». «Это самое чистое преступление, Билли. Оно совершается каждый день, по сотни раз за день. И всякий раз пономарь зарабатывает ещё полтинник. Так он поступает со всем. С наркотиками, сексом, пушками. С чем хочешь. Идёт на заранее просчитанный риск. Он обманывает тех, кто думает, что совершает что-то дурное, потому что знает, что они не посмеют прибегнуть к закону. Вот почему у Малькольма Пономаря уйма деньжат». Если верить Малькольму Пономарю, все, кого бы он ни встречал, включая полицейских, служащих тюрем и соперников в преступном мире, уважали его за смелость, прямоту и непревзойденные бойцовские качества. «Хочешь знать, чё мой секрет? Брюхо и брюква. Врежь в брюхо, а когда противник согнется, вмажь в брюкву». Пономарь уже окрестил свои мемуары. «Говоришь, Малькольм Пономарь, и что первое приходит в голову?» — возбужденно спросил он Билли. «Манчестер. Малькольм Пономарь и есть Манчестер. Поэтому, думаю, мою книгу мы назовем «Мистер Манчестер». К середине апреля Билли закончил черновой вариант первой главы «Мистера Манчестера». Читалась она скорее как «Мистер Дерьмо», поскольку подражала академической традиции, углубляясь в неважные и утомительные подробности о бабушках и дедушках Пономаря и цене на хлеб в Солфорде в 1924 году. Дядя Рой, младший брат матери Пономаря, во время Второй мировой войны был сознательным уклонистом от воинской повинности. Самое раннее воспоминание Пономаря, как его мать бросает горшок с мочой младенца Малькольма в своего трусливого брата на дворе их трущобы в Гольме. Прочитав главу, Пономарь пригласил Билли на обед в марокканца. Сидя вдвоем, без элиты и шестерок, они попивали ледяные манхэттены за самым лучшим столиком. «Если и дальше пойдет так же хорошо, — сказал Пономарь, — в просак мы не попадем. Но ничего не происходит. «Что ты хочешь сказать, мать твою? На этих грёбаных страницах рождается Малькольм Пономарь. Это эпохальное событие в истории Манчестера. Я важная шишка, приятель. На каждый пенни, что есть у тебя, у меня по 20-фунтовой банкноте. Мое имя знают в Ньюкасле, Лидсе, да по всему сраному земному шарику. А вот когда ты родился, вообще ничего не случилось». «Аминь», — отозвался Билли и поднял стакан. Несколько смягчившись, Пономарь бросил на Билли озабоченный взгляд. «Так что значит, ничего не происходит?» Насколько возможно тактично, Билли объяснил, в чем проблема. «Вы как будто пытаетесь представить себя образцовым гражданином, которого несправедливо опорочило снобистское общество. Ну и что? Вы утверждаете, что не крадете, что крали лишь мальчикам в лавках». «Верно. По вашим словам, вы также чураетесь насилия. А я случайно знаю, почему вы попали в тюрьму, когда вам было 17. Вы ослепили в драке человека». «А, это! Просто кровь по молодости играла! И вам его не жалко?» «Он, мать его, это заслужил!» «Чем?» «Я назвал его лжецом, а он не видел в чем!» «Ну, если вы его ослепили, то он и не мог ничего видеть, верно?» Пономарь угрюмо уставился на Билли. «Так что вы мне впариваете?» — улыбнулся Билли. «Что вы просто мягкий и миролюбивый гражданин, который старается со всеми уживаться?» «Ладно», — согласился Пономарь. «Признаю, за прошедшие годы мне пару раз приходилось защищаться от нескольких придурков, которые напали на меня без всякой на то причины. Ну да, мне случалось вмазать им слишком крепко. Проблема в том, что я не умею соизмерять силу. Черт меня побери!» «И вы ни разу не ударили никого, кто этого не заслуживал бы?» «Ни разу!» «Вы когда-нибудь отрубали кому-нибудь руки топором?» «Глупее вопроса в жизни не слышал. Если услышу, что ты его повторяешь, просто пришью». Однажды вечером Зверюга попросил Билли об услуге. Зверюге было велено проехать в аэропорт Рингвей и забрать там посылку. Не хотелось бы Билли прокатиться. Билли с готовностью согласился, надеясь, что удастся вытянуть из Зверюги кое-какую общую информацию для придания книге атмосферы. По дороге Зверюга остановился у круглосуточной аптеки купить упаковку дюрексов. Зная, что он разведен и живет один, Билли спросил, зачем ему презервативы. «Время от времени балую себя классной мастурбацией», — тихо и с хрипотцой признался Зверюга. Билли спросил, что Зверюга думает про своего босса. «Не для протокола». «Конечно». «Ты лживый кусок дерьма, Уильям». «Знаю, но что ты о нем думаешь?» «Жалоб нет. Он босс. Все боссы одинаковы». «Но он тебе нравится?» «Но видишь ли, может, я становлюсь злым под старость, но, насколько я знаю, мне никто не нравится». «Он хоть кого-нибудь шлепнул? «Да, в прошлое воскресенье. Муху на подоконнике. А, как смешно». Зверюга улыбнулся. Шлепнул, говорят, только недотёпы. Спасибо. Мы предпочитаем «пришил» или «завалил». Мальк когда-нибудь кого-нибудь завалил? Насколько мне известно, нет. Тогда откуда у него слава психа с топором? Зверюга вздохнул. Тебе следует кое-что понять, Билли. Те, кто не в ладах с законом, имеют обыкновение преувеличивать. Если малому почикали физию, так что ее нужно залепить пластырем, мы говорим, что ему отрубили руки-ноги топором и оставили истекать кровью в канаве. Так жизнь становится чуть интереснее, сам понимаешь. Без пары-тройки баек мир стал бы скучным. Лапшу мне на уши вешаешь, да? Ну, может, чуть-чуть. Но если серьезно, как, по-твоему, Мальку удалось ни разу за столько лет не попасть в тюрьму? Не в том ведь дело, что он такой законопослушный, верно? Он просто избегает делать чего-либо, что можно до него проследить. Поэтому он никого не заваливает. И ребята, которыми он себя окружил, тоже. Мы чисты, Билл. Зверюга погудел петляющему впереди велосипедисту. «Ты когда-нибудь ломал кому-нибудь ноги?» — спросил Билли. «Не». «Тогда что ты делаешь, когда кто-то должен тебе деньги и отказывается платить? Приходишь и корчишь ему рожи?» «Чего ты от меня хочешь, Билли? Ты же не обо мне пишешь. Понимаешь, о чем я? Когда читаешь про Элтона Джона, тебя же совсем не интересует, кто делает для него парики». «А Элтон Джон правда носит парик? Не шутишь?» Зверюга рассмеялся, но следующий вопрос Билли стер с его лица улыбку. «Что случилось с Брайаном?» Пальцы зверюги сжались на рулевом колесе. «Не знаю, о чем ты. Я уже несколько недель его не видел. Наверное, с ним что-то случилось». «Не стоит тратить времени, волнуясь за воровство гаденыша». «Я и не волнуюсь. Просто хочу знать, где он». «Кто я, по-твоему?» — возмутился зверюга. «Его подружка? Откуда мне, черт побери, знать?» Выждав день, Билли пешком добрался в Ардвик и вскарабкался по темной от мочи лестнице к муниципальной квартире Брайана. Был ранний вечер. Сперва он решил, что ошибся адресом. Окна заколочены досками, стекла выбиты. Потом он увидел на двери стакер с Бартом Симпсоном. Несколько раз постучав, Билли позвонил в соседнюю дверь. Никакого ответа, поэтому он попробовал снова. Клапан почтового ящика приподнялся, и Билли услышал старушечий голос. «Мэриэн, это ты?» «Я не Мэриэн», — ответил Билли. «Я ищу людей, которые раньше жили рядом с вами. Вы случаем не знаете, куда они делись?» «У них был маленький». «Ага, это они». «Нет, милок, извини, я их не знаю». «А что с окнами случилось?» «С окнами? Что с моими окнами?» «Не с вашими, с их окнами. Они все разбиты». «А, это, такое тут сплошь и рядом, милок, случается». Клапан тихо закрылся. Спускаясь, Билли заметил на ступеньках капли засохшей крови. Кровь на улицах Ардвика не редкость, но Билли встревожился. Назад в Левингсгульм он шел как в тумане, уверенный, что Брайан мертв и что казнили его по приказу Пономаря. Когда он проходил мимо пережидавшего светофор Ягуара, стекло пассажирского сиденья опустилось, и из машины высунулась голова зверюги. Гангстер как будто искренне обрадовался Билли. «Билли, приятель, куда подяжешь?» «Домой», — подмигнул, перегнувшись через зверюгу док. «А мы выпить по пинте. Как насчет того, чтобы поехать с нами? А потом отвезем тебя назад». «Спасибо, нет настроения». «Брось!» — не унимался зверюга. «Повеселимся!» Билли помедлил, а потом, словно изнутри его что-то подтолкнуло, открыл заднюю дверцу и сел. «Куда хотел бы?» — спросил у Билли зверюга. «Неважно». «Я знаю один симпатичный паб», — вмешался док. «Доктору нравятся титьки хозяйки», — объяснил зверюга. «Он надеется сделать им полное медицинское обследование». «По мне, куда угодно», — отозвался Билли. Док спросил, как продвигается книга. «Довольно медленно», — признался Билли. «Сворачивайся поскорее, ладно?» — подстегнул его зверюга. «Тогда сможем продать права на экранизацию в Голливуд». «Вот именно», — поддакнул док. «История Малькольма Пономаря в роли маленького Малькольма Аль Пачино. «И Гаррисон Форд в роли зверюги», — добавил зверюга. Сняв руку с рулевого колеса, чтобы изобразить свое имя в титрах, док объявил. «На главную роль доктора приглашен Том Круз. Ну, прям его двойник». «Интересно, кто сыграет Билли?» — задумчиво протянул зверюга. «Как насчет Мадонны?» — предложил док. «Отвяньте», — сказал Билли. Они поехали в Дитсбери, но не в симпатичный паб, а в большой задымленный мавзолей. Гангстеры потешались над штанами Билли, но не давали ему платить за выпивку. Раскрасневшись от Гиннесса и теплое сквернословище компании, Билли забыл про Брайана и понемногу расслабился. Направляясь к выходу, мимо их столика прошел молодой парень с синдромом Дауна в приплюснутой шляпе и с корзинкой супермаркета. Он робко улыбнулся Билли и одобрительно поднял большие пальцы. Билли толкнул локтем Дока. «Лучше пригнись, в любой момент может взорваться». Зверюга рассмеялся, а Док неодобрительно покачал головой. «Ты бы так не ёрничал, если бы с тобой такое случилось!» Потом зверюга сознался, что в 70-х подвязался певцом в кабаре на севере. «Грэхэм Уэйн звучит не слишком шикарно, поэтому я звал себя Вэйн Грэхэм. Умно, а? Смеха ради я всегда заканчивал. Ради бога, стащи их оттуда!» Уверен, все со стульев падали. Автоматически выстрелил Билли. «Неизменно!» — согласился зверюга, не догадываясь, что над ним насмехаются. «Понимаешь, мало выйти на сцену и спеть. Нужно поддерживать сценический имидж. В точку. Нужно. Еще как!» — вторил повеселевший док. «Как скажем, когда я был людоедом». «Когда ты кем был?» — изумился Билли. «Людоедом», — повторил док. «В былые дни я перед выходом на ринг натягивал коврик из тигровой шкуры. Людоед — ужас джунглей. Я выступал людоедом 3,5 года». «Выходит, не слишком стойкая реприза», — заметил Билли. Билли пошел в сортир. Там было пусто. Когда он встал у писсуара, ему отчаянно хотелось мочиться, но ничего не получалось. В ожидании струи он даже расшифровал вопрос, нацарапанный на белой плитке прямо у него перед носом. «И ты это называешь хреном?» Дверь с грохотом распахнулась. Обернувшись, Билли увидел, что на пороге, глупо помаргивая, стоит зверюга. «А, вот ты где! Что ты тут делаешь? Мы тебя заждались!» «С каких это пор вы так заботитесь о моем благополучии?» — недоуменно спросил Билли. Вместо ответа зверюга прошаркал к соседнему писсуару. Билли, наконец, удалось помочиться, поэтому двое мужчин стояли бок о бок, в полной гармонии пуская струи. Точь-в-точь школьники. «Какая идиллия!» — пробормотал Билли. Зверюга только хмыкнул, не желая ни соглашаться, ни противоречить. Вернувшись за стол, они обнаружили, что док заказал всем двойной бренди. После первого же глотка зверюга потерял интерес к своей выпивке и вылил остатки в рюмку Билли. А тот не сознавал, насколько же надрался, пока не настало время уходить. Он едва держался на ногах, и зверюге с доком пришлось эскортировать его у двери. На улице они помогли ему сесть в машину. Зверюга сунул в кассетник величайшие хиты «Иглз» и стал подпевать «Отелю Калифорния». Словно это было недостаточно депрессивно, машина направилась к Уитингтонской больнице, где умерла бабушка Билли. У Билли кружилась голова, он чувствовал себя больным и несчастным. По левую руку плыли белые кресты южного кладбища. «Куда мы едем?» — спросил Билли. «Домой нам, не сюда». «Видок у тебя неважнецкий», — сочувственно заметил док. Они обогнули просторное кладбище и остановились у закрытых кованых ворот. Выйдя из машины, док достал откуда-то ключ и отпер висячий замок. Машина мягко скользнула в ворота. Закрыв их, док снова сел на пассажирское сиденье. «Так что вы задумали?» — поинтересовался Билли. «Похоронить меня?» «Ничего личного, Билл», — ответил зверюга. «Но не хотелось бы, чтобы ты наблевал в машине». Когда расступились деревья, посаженные вдоль короткой извилистой асфальтовой дорожки, машина затормозила. С холма открывалась гигантская панорама могил. Надгробья словно бы парили в кромешной тьме. «Зачем мы тут остановились?» — запротестовал Билли, наконец почуяв неладное. «Все равно сблюешь», — сказал зверюга. «Почему бы не здесь? На кладбище?» «А что в этом дурного?» — невинно поинтересовался док. «Ты тут никому не мешаешь. Ты же не хотел бы, чтобы люди видели, как ты блюешь на обочине, правда?» «Отвезите меня домой», — попросил Билли. «Я там поблюю». Достав из бардачка фонарик, зверюга его зажег. Потом вышел из машины, подошел к двери Билли и открыл ее. Билли поглядел на него с сомнением. «Вы ведь не собираетесь меня пристрелить, а?» «Пристрелить?» Зверюга захихикал и повернулся к доку. «Слышал, что он сказал?» Закивав, док расхохотался. «Он параллелик, мать его!» «Думаю, ты хотел сказать параноик», едва ворочая языком, поправил Билли. С бесконечной осторожностью он выбрался из машины и пошатнулся, пытаясь обрести равновесие. «Ну надо же!» — сказал зверюга, отечески кладя ему руку на плечо. Билли поёжился. Лёгкий ветерок шуршал листвой. Бледные звёзды затянуло тонкой дымкой облаков. Гангстеры повели Билли по узкой тропинке, по обеим сторонам которой вставали треснувшие склепы и поблёскивающие надгробия. Воздух полнился нездоровым запахом влажной земли и тлена. Док шёл впереди, зверюга за Билли. Внезапно остановившись, Билли нагнулся и заблевал чьё-то последнее пристанище. «Ну и мир!» — отплёвываясь, пробормотал он, в носу у него свербело тёплое пиво и бренди. Когда он закончил, зверюга распрямил его со словами. «Если тебе в этом мире так скверно, Билл, зачем за него цепляться?» Словно по команде, док развернулся, занёс огроменный кулак и вмазал Билли в переносицу, раздробив кость. Раз чертыхнувшись, Билли упал. На глаза у него невольно навернулись слёзы. Боль была невыносимой. «Думаешь, что очень остроумный, да?» — взревел док. «Тогда вот над этим посмейся!» Билли ошарашенно поглядел на зверюгу, ожидая, что он вмешается, но тот только покачал головой. Тут снова вступил док, изрыгая оскорбления и обрушивая удары на голову, ребра и спину Билли. «Книжный червь сраный!» Уткнувшись лицом в землю и закрывая голову руками, Билли свернулся калачиком, ожидая, когда придёт забытьё. Потом вдруг тишину разорвал ужасный оглушительный взрыв, эхом прокатившийся по разрушающимся надгробиям. Сперва Билли решил, что стреляли в него, но, приподняв голову, увидел, что ни у дока, ни у зверюги нет пушек. Оба смотрели куда-то в темноту. «Лучше сваливать», — прошептал зверюга. «Я только хочу его увидеть», — ответил док. «Посмотреть, реальный ли он». Что-то просвистело над их головами, и долю секунды спустя последовал звук второго выстрела. Гангстеры нервно переступили с ноги на ногу. «Лучше сваливать», — повторил зверюга. Но док всё ещё медлил. «Шевелись!» Гангстеры повернулись и, подчёркнуто медленно, словно не желая терять лицо, удалились. Когда они скрылись из виду, и лишь тогда из-за надгробия впереди поднялась тёмная тень. В кромешной тьме плыл бледный овал. Вскоре стало очевидно, что на самом деле это светло-серый колпак на голове высокого худощавого человека. Стрелок двигался быстро и грациозно, презрев дорожку, используя могильные плиты как камни на переправе. Несколько мгновений спустя он уже оказался рядом с Билли. В колпаке имелись две узкие дырки для глаз, через которые стрелок посмотрел на Билли. На нём была тёмная одежда и длинный развивающийся плащ. Он молчал и держался совершенно неподвижно. Мягко трепыхались на ветру полы плаща. В руке он держал револьвер с непропорционально длинным стволом. «Ты кто, мать твою?» — спросил Билли. Вместо ответа стрелок поднял руку и прицелился Билли в голову. «Вставай!» — негромко сказал он. «Хочу тебе кое-что показать!» Говорил он с мягким лондонским акцентом. Билли с трудом поднялся. Стекая по горлу, кровь из носа промачивала куртку. Стрелок повёл его среди могил к подножию колонны, на которой белый каменный ангел сложил руки в молитве. Там они стояли довольно долго. Плакал ветер. Дуло револьвера леденило щёку Билли. «Да что такого я сделал, чёрт побери?» — спросил Билли. «Я даже не знаю, что я сделал». Небо расчертила падающая звезда. Билли трясло от страха. Потом стрелок заговорил снова. «Известно тебе, к чему и куда ты идёшь», — вопросил он. Это была цитата, И, к собственному изумлению, Билли узнал источник. «Дракула», — с непреложной уверенностью сказал он. «Что?» Впервые незнакомец проявил хоть какие-то признаки человечности. Опустив пушку, он отступил на шаг в сторону. «Что ты сказал?» Большего Билли и не требовалось. С храбростью, родившейся из чистейшего отчаяния, он повернулся и дал дёру. Он понятия не имел, куда бежать. Кладбище, казалось, тянулось на мили во все стороны. Единственной заботой Билли было остаться в живых. Кровь из носа капала ему на грудь, но он слепо несся через лабиринт могил. Не раздалось ни крика, ни выстрела, только шум его собственного дыхания настоятельно гремел у него в черепе. Всего через несколько минут Билли зацепился ногой за изогнутый корень. Подпрыгнув, он больно приземлился, разбив колено об угол саркофага. Едва не плача от боли, он скорчился за большой могилой. На мраморном надгробии была выбита звезда Давида. Билли прижался щекой к этому символу, и кровь мерно закапала у него с подбородка на освещенную землю. Через, казалось бы, очень долгое время Билли решился высунуть голову над камнем, чтобы поискать своего незадачливого палача. Кладбище усмехнулось, оскалив сломанные зубы надгробий. Ни звука, ни признаков погони. Потом Билли услышал шмыганье и, повернувшись, увидел направленный ему в голову пистолет. Стрелок стоял сразу за ним. В темноте, без шума или заметного труда, он выследил Билли и зашел ему за спину. «Вот дерьмо!» — пробормотал Билли. «Он не готов умереть. До сих пор жизнь приносила сплошные разочарования, но разочарование все-таки предпочтительнее смерти. В нем всколыхнулось жаркое чувство, близкий к ликованию гнев. Если это конец, плевать, будь он проклят, если станет молить о пощаде». Голос Билли дрожал, когда он произносил свою прощальную речь. «Ну же, никчемный кусок дерьма! Мужики с пушками, мальчишки с пушками, невежественные вонючие слабаки, которые считают себя крутыми только потому, что у них есть власть убивать!» Он подождал. Стрелок по-прежнему стоял неподвижно. Холодная морось падала Билли на лицо, так что приходилось щуриться, чтобы видеть своего палача. «Старики, женщины и дети обделываются от страха только потому, что какой-нибудь бесхребетный драчок вроде тебя наставляет на них пушку. Давай, стреляй! Я буду мертв, но ты останешься никчемным, трусливым ублюдком!» Раздался мягкий щелчок. Закрыв руками голову, Билли зажмурился, ожидая ослепительной вспышки, которая ознаменует конец его дней. Ничего не произошло. Сильная рука схватила Билли за запястье, отрывая от головы. Билли поднял глаза. Опустив пушку, стрелок рассматривал кольцо на пальце у Билли. Потом спросил. «Билли?» Билли возрился на него недоуменно. «Билли Дай? Из Манчестерской средней?» «Ну?» Стрелок издал странный звук. Не то смешок, не то фырканье, и вдруг сорвал с головы колпак. Было слишком темно, чтобы увидеть лицо, но форма черепа, силуэтом различимая на фоне неба, сразу показалась знакомой. От шеи к макушке Билли поползли мурашки. «Это я, Билли»,